Когда пришла смена, я, вернувшись с Бейлисом в помещение, пытался усмотреть на его лице следы волнения, внутренней борьбы, но оно было безучастным. Ошри принес в койку обжигающий черный кофе с тремя ложками сахара. «Что случилось? Ты меня больше не любишь, говнюк?» — спросил я, пытаясь вывести его из себя. «Хочешь правду? Отрасти сиськи побольше, и я на тебя женюсь, честно». «Конечно, если приносят в постель кофе, вкуснее которого не найдешь во всем Южном Ливане, как не жениться?» «Ну, короче, все, что нужно, это операция по изменению пола», — продолжал дурачиться я. «А если после этой процедуры я стану уродливой страхолюдиной? Что было, потеряю, а нового не найду?» Он зачеркнул еще один день крестиком на табло отчаяния над изголовьем, как будто только и ждал моего появления, зная, что это колет мне глаза. Не мог найти более подходящего времени. Я недовольно поджал губы. «Опять ты плачешься», — отреагировал Ошри. «Я тебе подготовлю несколько первоклассных колумбийских телок. Разогрею к твоему приезду, еще спасибо скажешь». В 7 утра, когда ребята закончили мытье полов, фурман вызвал офицеров, чтобы ознакомить нас с новыми разведданными. «Положение взрывоопасное», — сказал он. «Тишина обманчива. В районе табачной фабрики зафиксирована концентрация террористов. С этой позиции они могут обрушить на нас минометный огонь и шквал ракет». Все склонились над аэрофотосъемкой. Фурман нарисовал красный эллипс на целлофане, покрывающем карту. «На протяжении последних 48 часов сюда, по данным разведки, прибыло 5 грузовиков Хизбаллы, с которых сгрузили большие деревянные ящики». Потом зачитал шифрованную телеграмму из штабной разведки о воздушном мосте для переправки оружия из Тегерана для Хизбаллы через Дамаск. Весьма вероятно, что это звенья одной цепи. «Что ж мы не стреляем? Мы ведь знаем, что они там, правда?» Фурман не обратил никакого внимания на мои слова. Пропустил их мимо ушей и продолжал инструктаж, перейдя к участку Вади Сирин, на котором царило как раз полное спокойствие. «Что, я задал такой уж идиотский вопрос?» — не унимался я. «Нет, скажите, что уж совсем идиотский? Я так не считаю. Я хочу понять, какая логика в том, чтобы сидеть как бабы здесь и давать Хизбалле возможность укрепляться на ударных позициях». «Когда из штаба придет приказ атаковать, — сказал фурман, — будем атаковать». Я понял, что мы сами не намерены рекомендовать это, и спросил. «А мы сами не намерены порекомендовать?» «Пс, какой ты умный советчик, Эрос, даже не ожидал. Однако пока меня не введут в состав кабинета министров, и я остаюсь здесь, на своем посту, сделай милость, оставайся на своем и занимайся тем, чем тебе положено», — с издевкой сказал фурман. А положено мне было готовить отделение к первому боевому заданию. Ночным засадам на дороге, ведущей к нашему форпосту. Может показаться дуростью и тоской запредельной, валяться, как какая-то окаменелость в колючих кустах в 200 метрах от ворот, но задание есть задание. «Искренне сожалею, что не можем послать тебя на горячее дело в Бейрут», продолжал изгаляться фурман, «но пока придется тебе удовлетворяться очень скромным и незначительным заданием. Не дать террористам подкрасться к нашему форпосту». «Это даже не засада, это дозор. Так это называется. 15 бойцов, затаившихся вдоль горной дороги на Бафор, на одном из ее изгибов, на участке, который не просматривается с караульных постов сверху, с 7 вечера до 5:30 утра. В трепетном ожидании какого-нибудь завалящего террориста, который разогнал бы их скуку, вылез бы из теплой постели в холодную зимнюю ночь ради такой авантюры, как попытка прорваться на форпост. Но история этих мест знает случаи, когда бойцы Хизбаллы подбирались на десятки метров к воротам форпоста и закладывали взрывчатку. Если они заминируют дорогу, мы окажемся отрезанными от мира, без провианта, без горючего, уже не говоря об опасности, что наш транспорт взлетит на воздух, подорвавшись на мине самого убойного действия. Существует и угроза непосредственного нападения. Уже 2 года неприятель вынашивает такие замыслы. Прорваться в укрепленную крепость, уложить нескольких израильских солдат и поднять над ней свой черный флаг, чтобы телеканал «Аль-Манар» запечатлел этот успех, Для поднятия морального духа, разумеется.